Часть третья. «Культ де Муа». В переводе с французского «Культ я». Название трилогии французского писателя Мариса Барреса 1862-1923. Невыносимо то, что все вокруг, кроме реальности, опасный наркотик. Счастье существует только в воображении. Сирил Коннелли. «Беспокойная могила». Сирил Коннелли, 1903-1974, британский писатель и литературный критик. Глава 14. Лина унаследовала все. Все, кроме открытки из чистого золота с выгравированной надписью «Спасибо», которую отправили тому нефтянику в Оклахому. Удивительно, что Нордхэгген не придумал, как распорядиться деньгами после смерти. Лина унаследовала все или большую часть. Приличный процент от сбережений, хранившихся в четырех банковских счетах и в сейфовых ячейках в Великобритании, ушел на налоги, но за их вычетом Лине досталась крупная сумма, кроме того, в ее собственность перешла недвижимость на Миллингтон-Лейн. Еще больше денег находилось на зарубежных счетах. Завещание все-таки существовало и упростило процесс. На то, чтобы уладить все дела, потребовалось некоторое время. Лине пришлось постоянно общаться с нотариусами, бухгалтерами, банкирами и другими заинтересованными сторонами. На меня у нее времени почти не оставалось. Мы виделись только ночью и по выходным. Мне даже начало казаться, что мы все еще находимся во власти Нордхэгена. Его богатство накрыло нас, словно невидимой сетью, и иногда я сомневался, что у нас получится из нее выбраться. Смерть Нордхэгена не вызвала никаких подозрений. Лина обнаружила его тело в понедельник днем, так как он закрыл клинику, я работала на полставки, помогая ему с документами. Очевидной причиной смерти был алкоголь. При вскрытии обнаружилось, что печень Нордхэгена находилась в завершающей стадии фиброза. Никаких проблем, никаких вопросов. Лина настояла на кремации и организовала поминальную службу, на которую я не пришел. Я был всего лишь приветливым квартиросъемщиком. Я не заключил с Нордхэгеном никакого договора, поэтому аренду жилья пришлось оформить документально. Проблем с этим не возникло. Собственность все равно отходила Лине, и она была не против. Мы договорились, что я пока буду платить за жилье управляющей компании. Но на самом деле мои расходы продолжал оплачивать Нордхэген, потому что на мой счет каждый месяц по-прежнему поступала тайная зарплата. Очень мило с его стороны. Я был уверен, что полицейские захотят меня допросить, как только выяснят, что Лина — единственная наследница, а я ее парень, живу в том самом доме, где умер Нордхэген. Но они так и не пришли. Если они и связывались с Линой, она об этом не упоминала. В смерти Нордхэгена от алкоголя не было ничего подозрительного. Я продолжил жить в квартире в Мейфере. Переезжать в Квинсвуд казалось не очень хорошей идеей по целому ряду причин, в том числе и потому, что Лина редко бывала дома. Днем мы урывками встречались на Миллингтон-Лейн, а ночью она часто оставалась у меня. Моя безликая, холодная комната ничуть не снижала накала нашей страсти. Наоборот, в ней мы провели наши самые жаркие, безумные ночи. Лишнее подтверждение того, что наша связь была крепка сама по себе и не нуждалась во внешней поддержке. Пару раз я звонил родителям, чтобы они не волновались из-за отсутствия писем. Сами они писали мне регулярно. Под моей кроватью выросла внушительная стопка однократно прочитанных и забытых посланий. Не могу сказать, что я испытывал неловкость, разговаривая с ними, но в этом было что-то странное. Они ничуть не изменились. Такие же знакомые, обычные люди, с которыми я рос и которые остались в Америке, когда я уехал в прошлом октябре. Но сам я изменился, сильно изменился и отдалился от них. Я вышел на новую орбиту, не только по отношению к ним, но и к их миру. «Что ты собираешься сделать с этим местом?» — спросил я Лину однажды вечером. Мы сидели в библиотеке Нордхэгена и неторопливо уничтожали его запасы спиртного. «А что, ты хочешь здесь жить?» «Нет, не особо». Здесь было полно моих призраков и ощущалась атмосфера недавнего ужаса. Кому хочется жить в кошмаре, реальном или воображаемом? «Аминь, продай этот дом. Так и поступлю». «А яма с известью?» «Предупрежу покупателя, чтобы он в нее не свалился. Насколько мне известно, она была здесь всегда. Роджер никогда не пользовался криптой. Яма с известью — часть древней истории и не имеет к нам никакого отношения. Возможно, покупатель решит залить ее цементом, или я попрошу поверенных предложить такой вариант. В любом случае, вряд ли кому-то придет в голову туда заглядывать. Но если о ее существовании узнает какой-нибудь историк или археолог... «Нет», — Лина покачала головой, — «в этом нет смысла. В негашенной извести сокровища не прячут, там нет ничего ценного или интересного. Эта яма — всего лишь источник неудобства для владельца дома. Спорим, даже если бы мы предложили ее исследовать, никто не согласился бы». «Может быть». «Даже если там найдут трупы», — продолжала она, — «это худшее, что может произойти, ведь так? Но какое отношение трупы будут иметь к нам? Нас с ними ничего не связывает». «Полиция может установить дату смерти», — возразил я. «Они поймут, что это произошло, когда зданием владел Нордхэгген». «Вот именно, Нордхэгген, не мы». Звучит логично. Я начинал думать, что она права. «Какие улики могут связать нас с теми убийствами?» «Да никакие». «Тебе решать», — сказал я ей. «Думаю, я его продам. И дом в Квинсвуд тоже». «Что?» От этой новости я подпрыгнул, чем вызвал у Лины улыбку. «Думал, ты никогда не переедешь из того дома». «Давай прогуляемся. Я хочу тебе кое-что показать». В последних лучах заходящего солнца мы пошли через Гайд-парк. Мне начинала нравиться лондонская весна и то, как она постепенно переходила в лето. В Нью-Хейвене смена времен года казалась резкой и жестокой и заставляла людей подстраиваться под нее. Здесь же все происходило плавно. Мы вышли из парка на Бейсуотер-роуд и пошли в сторону Ноттинг-Хилла. «Как тебе?» Лина остановилась возле большого квадратного дома из кирпича. Трехэтажный особняк, окруженный забором, на окнах висели занавески, но лужайку перед домом давно не подстригали. Было видно, что в доме никто не живет. «Где табличка продается?» «Его еще не выставили на продажу, по крайней мере официально, но я узнал о нем, и мне он понравился. Имеется гараж с отдельным въездом, глубокий погреб и никаких соседей по ночам». «Звучит здорово». «Построен в георгианскую эпоху», — добавила она, — «но мне это ни о чем не говорило». Я все еще размышлял о гараже с отдельным входом, глубоком погребе и отсутствии соседей по ночам. После того, как Лина решила все вопросы, связанные с наследством, мы стали проводить больше времени вместе, и я помог ей избавиться от всего лишнего. Мы распродали вещи Нордхэггена, книги, медицинское оборудование и мебель, упаковали одежду в мешки и отвезли их в благотворительную организацию помощи бездомным. Было приятно думать, что потенциальные жертвы Нордхэггена теперь будут носить его наряды. Ценных вещей у Нордхэггена было немного, непримечательные произведения искусства и несколько скромных предметов антиквариата. Их мы тоже продали. А еще выбросили несколько мешков с его записями, представлявшими собой многословную, непонятную писанину, которая не стоила того, чтобы ее расшифровывать. Поверенных не пришлось долго убеждать. Да, они согласны, что яму лучше запечатать. Они об этом позаботились и наняли бригаду строителей, которые выполнили свою работу просто первоклассно. Ко всему прочему, строители были счастливы оказать красивой женщине услугу и вывезли из погреба доски. Зачем они ей вообще нужны? Они заплатили символическую сумму и забрали все стройматериалы. Кое-что мы оставили себе. Алкоголь, стереосистему, киноэкран, проектор и коллекцию фильмов, хотя мне вовсе не хотелось еще раз пересматривать «Экспресса Бонга». Остальное имущество Нордхэггена, с которым нам не хотелось заморачиваться, сдали в комиссионной. Лина сделала владельцам дома на Бейсуотер-роуд упреждающее предложение и купила его. Пока сделка оформлялась, она выставила на продажу здание на Миллингтон-Лейн, и его быстро приобрела какая-то левацкая профсоюзная организация в качестве капитала вложения. Это очень позабавило Лину. Когда я впервые оказался внутри дома на Бейсуотер-роуд, меня поразил его размер. Вид с улицы был обманчив. Что мы будем делать со всем этим пространством? У Лины оказались идеи на этот счет. Множество идей. Продажа недвижимости Нордхэггена оплатила покупку здания на Бейсуотер-роуд, а денег, вырученных за дом в Квинсвуд, хватило на объемную переделку. К основному наследству она так и не прикоснулась. Пока архитекторы и бригада строителей занимались перестройкой, мы жили в одной комнате и пользовались кухней. В одной из больших комнат установили аквариум и планетарий. Другая превратилась в усовершенствованную версию прежней спальни. Пришлось использовать часть погреба, но, как и сказала Лина, он был просторным и глубоким. Я обрадовался, когда в погребе был оборудован тренажерный зал с паровыми, душевыми и джакузи. Одна из небольших комнат стала кинозалом. По моему предложению, другое крыло дома переделали в бар. В потолке над нашей спальней проделали огромные окна. На крыше Лина планировала разбить сад. Наконец, до меня дошло, что дом на Бейсуотера Роуд становится вариацией Фезерс, не такой роскошный, но все-таки передающий основную идею. Не хватало только персонала. Когда я рассказал о своих наблюдениях Лине, она рассмеялась. «Нет», — сказала она, — «ты путаешь оболочку с фантазией. Думаю, из этого дома получилась бы неплохая коммуна для проституток. Можно было бы пригласить сюда самозанятых девушек и позволить им пользоваться нашими помещениями. Мы бы управляли этой некоммерческой организацией за небольшой процент, но законы — сложная штука, поэтому в этом доме развлекаться будем только мы». Не возражаю. Шли дни, недели, месяцы. Иногда я думал, что перестройка не закончится никогда. Но настал день, когда последние плотники собрали инструменты и уехали, и я понял, что они больше не вернутся. Я закрыл входную дверь и сходил за Линой. Мы пошли в бар и отметили окончание ремонта. «Тебе не нужно сегодня ни с кем встречаться», — сказал я. «Нет. И завтра, и послезавтра, и послепослезавтра тебе не нужно ни с кем встречаться». «Нет», — она рассмеялась. «Рабочие больше не придут. Только если что-нибудь сломается». «Да, но если ничего не сломается...» «Если ничего не сломается, то не придут. Выпьем за это». «Выпьем». Мы долго сидели в баре, улыбались, пили, смотрели друг на друга. Нам было хорошо. «Наконец-то дома», — думал я. «Мы, наконец, дома». Было очень тихо.